Глава 51. Очень кстати. Лёля. Купаясь, я ни о чем не думала, позволяя голове отдохнуть, а слегка обжигающей воде, что, оказалось, было мне сейчас очень нужно, забрать усталость из тела. С прикрытыми глазами слегка шевелила пальцами, перебирая по поверхности плавающие лепестки неизвестных мне цветов, аромат которых приятно проникал в легкие. Дракайна ничего не говорила. Вообще не подавала никаких признаков присутствия. Давала время, которое обещала мне. Спустя минут 20 я при помощи Мальена, руки которой слегка дрожали, облачилась в красивое платье. «Почему ты так нервничаешь?» — спросила у нее, оборачиваясь. Девушка замерла, задержав дыхание. Ее лицо слегка побледнело. «Это все та же я, слышишь меня?» Конечно же, я понимала причины ее поведения, но не собиралась вести себя как-то иначе, в чем и поспешила заверить девушку. Да, я настоящая дракайна, но это не значит, что стану задирать носы и фикать, кривляясь во все стороны. «Простите, госпожа», — залепетала Мальен. «Просто я всю свою жизнь жила с осознанием, что только мужчины имеют настоящую мощь дракона. Только им доступна радость полета, жар в груди и величественный облик. Они эти жалкие клочки чешуи по коже. Вы...» Испуганно затараторила она, заметив мой пристальный взгляд. «Вы не подумайте, госпожа, во мне нет недобрых намерений, даю слово. Наоборот, я благодарна небесам, что они позволили вам стать частью нашего мира. Искренне считаю, что вы достойны этого. Но если...» Ее голос прервался, но спустя секунду девушка продолжила, опустив взгляд и нервно перебирая пальцами завязки своего фартука. «Если мои слова задели вас, и вы хотите от меня отказаться...» «Ну что ты такое говоришь?» — прервала ее я. «Мне никто другой не нужен». «Правда?» Неподдельная искренность и робкая надежда, читающаяся в глазах девушки, вызвали теплую улыбку на моих губах. «Правда?» — кивнула я. «Неужели ты думаешь, что я променяю тебя?» «Госпожа», — Мальен часто заморгала, шмыгая носом. «Спасибо вам, госпожа. Я так благодарна, так благодарна». По бархатным щекам потекли слезы. «Есть в тебе умение выводить на эмоции», — раздался голос в голове. «Ты так долго молчал», — обрадовалась я, что дракоша начала оттаивать после нашего прошлого разговора. «Дай угадаю. Я так долго молчала, и ты начала сомневаться в том, что я есть?» «Ты так долго молчала», — ответила ей, — «что я начала скучать». Мои слова, судя по всему, были для хвостатой неожиданными, но, что хорошо ощутилось, очень приятными. Словно бальзам на душу. Она ничего мне не ответила. Снова притихла, но я знала, что выбрала правильный путь. Это с виду дракайна, сильная воительница, готовая сожрать каждого. Но у нее, как и у любого живого, тоже есть душа, которая ранена и, судя по всему, до сих пор кровоточит. «Как тебе имя, Рамина?» — спросила у нее, поворачивая спиной к счастливой Мальен, поправляющей мою прическу. С древнегреческого переводится как «дочь солнца». «Мне кажется, оно идеально тебе подходит». Ответом была тишина, и я не ожидала ответа, но тут... «Если хочешь», — послышалось тихо. «Пусть будет оно. Только если тебе нравится». «Мне нравится». Робость в голосе дракайны была началом пути, в конце которого я смогу открыть дверь, ведущую в душу золотой Рамины. Я решила, что обязательно подружусь с ней, заслужу ее доверие и стану не просто той, чьей частью она является, а той, на кого можно положиться в любой ситуации и безоговорочно довериться. Знала она, чувствует мой настрой, и это к лучшему, потому что мои намерения были чистыми и не несли за собой зла. Через короткий промежуток времени я стояла посреди комнаты, смотря на свое зеркальное отражение. Я больше не выглядела той Лёлей из планеты Земля, стала другой, сильнее, осмотрительнее, разумнее. Готова дать голову на отсечение. Я скосила глаза в сторону входной двери. Что меня поджидает в коридоре. «Это даже к лучшему», — заговорила Рамина. Ты должна привыкать к завистливым и крайне бесстыжим взглядам, делая вид, что их не существует. Соберись, а затем, держа осанку, пройди мимо. Уверена, среди них нет таких же чистых душ, как у твоей служанки. А что до стражей? Страшно представить, что сейчас в их головах. «Идем», — произнесла я, направляясь к дверям. Мальен поспешила распахнуть их, тут же заметно нахмурившись. Я была права. Меня ждут. Шаг и, переступив порог, не обращая внимания на глазеющих служанок и стражей, которых было как-то слишком много на один квадратный метр, направилась вперед по коридору, глядя строго перед собой. «Глаза не сломайте». Именно это хотелось сказать им, но, конечно же, я этого не сделала. С каждым метром взглядов становилось все больше, а моя нервозность повышалась. Хотелось развернуться и недовольно рыкнуть, но приходилось спокойно двигаться вперед, неспешно спускаясь по ступеням, хотя мое спокойствие было напускным. За спиной слышались шепотки, а кожа горела от неприятного внимания жителей замка. «Не реагируй», — наставляла меня Рамина. «И в самое ближайшее время их всех стоит проверить. Уверена, они уже давно утонули в своих пороках». «Лёля!» — раздался радостный голос Кайдена, от которого даже дышать стало легче. «А я решил зайти за тобой и проводить до обеденной залы». «Благодарю, ваше высочество», — присела я в реверансе. «Вы как никогда кстати», — продолжила мою мысль Рамин, попадая в точку.